Глава 4. Если честно, начинаю злиться, потому что я свое слово сказала, но, кажется, не слишком четко. Если я не готова встречаться с кем-либо, то не готова. А уж о близнеце Марка и речи быть не может. И именно это все взглядом я выговариваю этому красавцу с букетом, а он смотрит открыто, готовый к моему гневу. «Какая красота!» — разряжает обстановку голос Сашки, и она забирает цветы. «Пойду поставлю вазу, если, конечно, найду такую большую и достойную этого». «Мы уже поняли, что ты в восторге». Перевожу тот же раздраженный взгляд на Сашу, но ей все нипочём. «Не держи гостя на пороге, пусть зайдет. «Нет», — выталкиваю ее из прихожей, обещая себе свернуть ей башку позже. А пока на очереди еще один нахальный Синицын. «Слушай, я же ничего плохого не имел в виду», — начинает он, но я перебиваю. «Как ты меня нашел? Я не помню, чтобы давала тебе хоть какие-то свои данные». Кирилл пожимает плечами и улыбается. Достает свой айфон. «Ловкость рук и никакого мошенничества. Ты сказала имя, твои соцсети закрыты». «Да, но фотография там есть». Показывает он мне экран, где действительно мой профиль. «Если не приглядываться, то и не поймешь, что я там еще пышка». «Допустим, но адреса нет и там». «Зато можно отследить IP и примерное местоположение». И вот я уже 2 часа стою с букетом возле твоего дома, дожидаюсь тебя. Потом просто увидел, в какой подъезд ты зашла и в какой комнате загорелся свет. Ну не смотри ты так грозно. Просто я не люблю терять время. Мне кажется, что жизнь слишком коротка, чтобы ждать. Я не мог ждать, когда такую красоту заберет кто-то другой. Приятно ли мне слышать новый комплимент? О, да. А еще непривычно, как эти слова срываются с губ Марка. Пусть это только видимость. «Даша, ты просто мне понравилась. Я нормальный, симпатичный и адекватный парень». «Забыл сказать скромный», — с иронией замечаю я. «Это главная моя черта», — усмехается Кирилл, и я невольно улыбаюсь. «Потому что мне приятно, черт возьми, что незнакомый, по сути, парень так расстарался, чтобы со мной увидеться. И я не знаю, как на это реагировать. И на то, что этот парень как 2 капли похож на мою боль. Смотрю на часы. Еще 10 минут. 10 минут, которые последние полгода жду с нетерпением, чтобы нажать одну единственную кнопку «Отклонить». «Хочешь, можем быть просто друзьями», — предлагает Кирилл, и я недоуменно смотрю, что он довольно искренен. Хотя что я в этом понимаю? Мне казалось, что и Марк меня любит. Но жизнь было развенчала его в моих глазах. Осколки розовых очков до сих пор торчат в сердце. Но я это уже проходила. Я не верю в дружбу мужчин и женщин. Всегда есть шанс, что она свернет не туда. Самые лучшие браки между друзьями, между прочим, продолжает настаивать Кирилл. Не забывает притягивать мой взгляд к изгибу губ и сверкающим искрами смеха глазам и к тому, как складно лежат у него светлые волосы. У Марка всегда была крайне короткая стрижка, словно он стеснялся того, что блондин. Да и я как-то не придавала этому значения. Даже забавно было бы увидеть Марка на ринге вот с такой вьющейся шевелюрой из рекламы шампуня. «Значит, мир, любовь, жвачка?» «Да, наступит, как только ты забудешь сюда дорогу». Прекращаю улыбаться и вижу, что и его лицо стало серьезным. «Почему?» «Тебе так сильно нужно услышать причину?» Повышаю я голос. «Да». Его ответ срывает внутренние заслонки эмоций, и я начинаю почти кричать. «Потому что я не знаю, как жить дальше, где учиться, где работать, потому что год назад я лежала в психиатрической клинике. Мне кажется, несколько нерациональным кидаться в отношения с парнем, который похож на Марка, с любым парнем». «Даша!» — выбегает Сашка, но я резко оборачиваюсь, и мое выражение лица делает свое дело. Она ретируется, а я продолжаю. «Я не готова, не хочу. Ты можешь забрать свой букет за 50 тысяч. Хочешь, раздадим прохожим?» «Что?» Сначала даже теряюсь, насколько он спокойно отреагировал на мою истерику. «Это будет нецелесообразно. Лучше бы фонд «Детское счастье» перевел. Это фонд детей, которым нужна пересадка. Мама часто под видом благотворительного вечера устраивала вечеринки». «Не вопрос». Кирилл тут же щелкает по телефону, а я чувствую на затылке взгляд Саши. Смотрю на нее через плечо. И мне становится неловко. За поведение. За то, что вместо простого «нет» я кричу. Вот, перевел 50 тысяч. Тяжело вздыхаю, приваливаюсь к косяку и поднимаю взгляд. Одного у них не отнять. это настырность. И что мне теперь сделать? Броситься в объятия? Ничего, просто знай, что я готов подождать. Тем более говорят, что наладив один из аспектов жизни, остальные могут за этим подтянуться. Почему не начать с отношений? Кирилл, не прощаясь, поворачивается к двери, и я уже хочу вздохнуть с облегчением. Если честно, слышать такую правильную речь в голосе Марка мне непривычно. Это пугает до дрожи. Кажется, схожу с ума. Снова. Но мне не дают совсем погрузиться в безумие. Дверь открывает Алекс. Судя по всему, уставший и, судя по светлой рубашке, вспотевший. Даже сейчас, за сумбуром мысли, восхищаюсь его невозмутимостью. Он с его темными волосами и острыми чертами лица очень подходит нежной Саше. «Не понял?» — переводит он взгляд с меня на Кирилла. Потом на вытянувшуюся по струнке Сашу. И я впервые за всю жизнь чувствую себя пойманной. Как будто отец меня застал не за разговором, а в постели. Хотя и такое было, только с другим папой, в другой жизни. «Алекс, это не...» «Да я понял. Пойдем-ка поговорим». «Кирилл! Его зовут Кирилл!» — говорю вслед, пока Алекс выходит за ним в подъезд, а Синицын мне подмигивает. Дверь хлопает, я остаюсь в тишине и круговороте своих мыслей. «Ну и зачем им разговаривать? И что Алекс хочет ему сказать? А главное, что ему скажет Кирилл?» Присаживаюсь на скамейку в прихожей. Но нервное напряжение уже не спрячешь, так что снова встаю. Пара шагов, и я смотрю в глазок. Блин, их уже не обнаруживаю. Тихонько открываю двери, и снова никого. «Даша!» — зовет меня Сашка, и я бегу на голос. Моя комната и окно, в котором видно, как возле того самого Вольво Кирилл общается с Алексом. Последний вдруг хватает того за грудки, и мы испуганно ахаем. Вернее, я испугана, а Сашка восхищенно. «Скоро привезут ужин. Пойду накрою на стол. Надо же накормить моего рыцаря!» — мечтательно высказывает она и убегает чуть ли не в припрыжку. Я же смотрю и думаю, что в Марке меня тоже в свое время привлекла эта грубая сила. И он бы вряд ли бы согласился ждать. Скорее всего, дверь моей комнаты была бы уже закрыта, а моя одежда откинута в сторону. За этими похабными мыслями не замечаю, как машина Кирилла уезжает, а входная дверь хлопает. И я не выхожу, потому что слышу, как Сашка с Алексом шепчутся. Наверное, целуются. Счастливые. Сажусь за ноутбук и замираю. Как по расписанию. 15 сентября прошлого года Марк подсел ко мне в вагоне метро и предложил быть друзьями. Обманывал. Ровно в 7 вечера. И сейчас 19:00, и на экране во ВКонтакте заявка в друзья от Марка Синицына.